Глава 16. Маргарита. Свободное такси нашлось довольно быстро. Оно стояло недалеко от входа в клуб. Я постоянно оглядывалась, подгоняла подруг, желая как можно быстрее оказаться подальше от места моего непристойного поступка. Никогда больше не буду пить ничего, содержащего хотя бы градус спиртного. Никогда. Ната, постучав костяшками пальцев по стеклу водительской двери, деловито обсудила с пожилым, добродушного вида мужчиной условия поездки. Получив и, видимо, устроивший ее по всем пунктам ответ, кивнула нам и бесстрашно плюхнулась на переднее пассажирское сиденье. Мы с Таей с комфортом разместились сзади. По затылку дружной толпой пробежались мурашки, спустившись по позвоночнику. Взбудоражили притихших в моем животе бабочек. Щекотка от их тонких крылышек волной прокатилась по телу, вызвав неприятное чувство потери, разбитой мечты. Это была только моя вина. Казалось, невидимая рука дернула меня, заставив обернуться назад. Обернуться и поймать его разочарованный взгляд. Резко отвернулась, чтобы не сорваться и не потребовать немедленно остановить машину. Подавила желание броситься к нему, забыться, утонуть в тех ощущениях, которые может подарить только этот мужчина. Пусть на короткое время, пусть на чуть-чуть. Мысленно отвесив себе хорошего подзатыльника так, чтобы все идиотские мысли и мечтания вылетели из головы, я обратила внимание на Таю, дергавшую меня за руку и что-то спрашивавшую. В ее взгляде читались волнение и желание помочь. Только как это сделать, не знала даже я сама. «Так, меняем маршрут», — услышала я решительный возглас Наты. «Везите нас сразу на второй адрес», — кивнула она водителю и, обернувшись к нам, добавила. «Будем сегодня ночевать у тебя». «Надеюсь, тётя Оля не будет против?» Я лишь пожала плечами, но была рада такому повороту. И только тогда, когда, скинув в прихожую обувь, мы прошли на цыпочках, чтобы не разбудить маму, в мою комнату, я дала волю слезам. Упав на кровать, давясь потоками соленой влаги, сдерживая всхлипы, я поделилась с подругами тем, что произошло в клубе. «И чего ты ревешь?» Обнимая меня одной рукой за плечи, а второй, поглаживая по голове, спросила Наташа. «Он женат». Все, что смогла выдавить я, прикусив губы и размазывая соленые ручейки по щекам. «Рит, посмотри на это под другим углом». Немного отодвинув меня от себя, она взглянула в мое лицо и, поймав мой взгляд, спросила. «Тебе понравилось?» «Очень», — смущаясь, кивнула я в ответ. «Ваши пути еще раз пересекутся?» «Навряд ли», — грустно и в то же время с некоторым облегчением сказала я. «Ну, значит, переставай заливать все вокруг слезами. Прими это как приятную случайность. Запомни, как вкусную историю. Ты не совершила ничего предосудительного. Ты никому не изменила и никого на это не совращала». Они еще долго наперебой успокаивали меня и мирили мою совесть с сиюминутным порывом обезумевших гормонов. А я лишь кивала, понимая, что вряд ли забуду его. Шансов на будущее с ним у меня все равно бы не было. Дождись я его в той комнате, что бы я получила? Роль любовницы, содержанки с короткими встречами украдкой. Нет, это не для меня. Это не мой жизненный путь. Время лечит. Я забуду его и буду счастлива. Первая любовь гаснет в юных сердцах так же быстро, как и возгорается. Слезы высохли, голова налилась чугуном, в глаза словно песка насыпали. Меня клонило в сон. «Девочки, я вас так люблю», — заплетающимся языком, точно пьяная, призналась им. «Спасибо, что вы у меня есть». «Вот только без соплей», — прервала Тая мое словоизвержение, заметив подкатившиеся к уголкам глаз слезинки. «Мы тебя тоже любим, и все у нас будет отлично». «Да», — поддержала ее Ната, — «но завтра, а сейчас уж очень хочется спать». Прикрыв рот ладошкой, она зевнула и потянулась, разминая затекшие мышцы. Я встрепенулась, соскочила с кровати и включилась в роль гостеприимной хозяйки. Раздав девочкам по полотенцу и футболке, что всегда хранились на полке, в гардеробной для вот таких вот ночевок, достала надувной матрас. Мы полчаса потратили на устройство дополнительного спального места, приготовление ко сну, а потом еще шептались в полумраке ночной тишины, медленно затягивавшей нас в царство Морфея. Во сне он был со мной. Это был самый сладкий сон, и я точно знала, что так теперь будет каждую ночь. Он — мое наваждение. Запретное. Безответное, но такое желанное.